Когда Федор возвратился в столицу, там разыгрывали свои трагикомедии. Все получилось не так, как задумали верховники, как чаяли Долгорукие и Голицыны. Они считали, что, посадив на престол вдову-герцогиню Анну Иоанновну, сделают тем ей помазку властью по губам, пусть довольствуются именем императрицы и 100 тысячами рублей в год. А власть останется за Верховным Советом в 8 персонах. Но Анна Иоанновна, написав под кондициями, что станет все без всякого изъятия содержать, появилась в Москве вместе с прижитым от фаворита Берона младенцем и с ним самим. Остерман спросил у нее аудиенцию. «Ваше Величество», — сказал он, — «долг верноподданного обязывает меня к истине. Кондиции — обман. Их составили против воли ваших подданных, поверьте. Ни один дворянин не желает ограничения монаршей власти. Они вам и челобитную уготовили. Вскоре, при большом стечении дворян во дворце, Анна Иоанновна, притворившись наивной, спросила, кто ведает про те пункты кондиции, что привезли мне в Метаву подписать. Все молчали. Не иначе обидеть меня, как самодержицу, кто-то схотел и обмануть, разыгрывая огорчение, сказала Анна Иоанновна, и пункты те не от всего народа. Она решительно разорвала бумагу, скрестив руки на могучей груди, обвела испытующим взглядом присутствующих. Обер-прокурор Ягужинский подумал, лучше один деспот, чем 8 тиранов в тайном совете. На завтра по улицам объявили с барабанным боем, чтоб все шли к новой присяге. А вслед за тем появился рескрипт, где о новоявленном графе Иоганне Эрнсте фон Бероне был сказано, что сиятельный особливо нам любезен, и поэтому пожалован в обер-камергеры, так как через многие годы, будучи в нашей службе при комнате нашей камергером, во всем так похвально поступал, и такую совершенную верность и ревностное родение к нам и нашим интересам оказал, что его особые добрые квалитеты и достохвальные поступки и многие полезные службы не инако как к совершеннейшей благоугодности нашей касаться могли. Временщик скоро дал знать о себе. Кнут рассекал тела до костей, летели с плахи головы, закачала с дыба, корчились посаженные на колья, тайная канцелярия начала полнить Соловки и Сибирь новыми ссыльными. Тем, кто дерзал определять наследника престола по своему произволу, урезали языки, а добро их делили. Солнце Анны воссияло, светлый день нам даровало, лжи навечно разогнало, утешно вещал архиепископ Феофан, приветствуя парфироносную особу, любимое чадо Божие, что искоренит попежный дух. У него уже были свои деревеньки, несколько домов в Москве и Петербурге, 150 картин, написанных маслом. Свирепо разорили гнездо Долгоруких. В манифесте, подготовленном Остерманом, писалось, что они не хранили дражайшее здравие императора, скарб заграбили, а потому и у них теперь все имения отобрали, и большая часть их перешла к Берону. Снова угодил в соловецкую ссылку Василий Владимирович Долгорукий. В доносе на него гессен-гомбургский принц Людвиг писал, что, мол, жена фельдмаршала непочтительно отзывалась о высокогерцогской светлости Берона. Отобравчины и кавалерии сослали в Березов за крепким караулом Ивана Долгорукого. За ним добровольно последовала в Сибирь Наталья, хотя родственники подыскали ей в Москве ни одного выгодного жениха. «Пройду с ним все земные пропасти», — твердо объявила Наталья в ответ на увещевание малоумий. «Для него всего лишь ус». И за 3 дня до ссылки они обвенчались в Горенках. В церкви были только две старушки, дальние родственницы. Остальные побоялись прийти. В Березове родила Наталья двух сыновей, а муженек ее беспробудно пьянствовал, ходил, выпуча красные белки, играл в карты на деньги. А когда однажды в кабаке Корепанова обругал императрицу, то был по доносу доставлен в кандалах в Новгород, пытан и за то, что яд изблевал, четвертован, как злостный заговорщик. Даже воеводе Бобровскому не поздоровилось за то, что с новыми ссыльными, как прежде с Меншиковым, знался, поблажки им давал, разжаловали его в солдаты без права производства. Однако детей светлейшего Анна Иоанновна возвратила из ссылки. Саню сделала камерфрейлиной, выдала замуж за брата Беронова Густава, чтоб выманить ее миллионы из заграничных банков. Вскоре после получения денег Саня умерла. Александра же пожаловали поручиком Преображенского полка, со временем стал он генерал-интендантом и за ничтожность свою никем и никогда добром помянут не был. Арапу Абраму Петрову разрешили, наконец, покинуть Сибирь, и он прожил еще долгую жизнь, служил инженером в Вестляндии, стал генералом, а потом поселился с четырьмя сыновьями в своей усадьбе на Псковщине. Ну и здесь ему все мерещилось, что едут по его душу отправлять в новую ссылку. Уже при императрице Елизавете состоялась так называемая казнь графа Остермана. Ранним зимним утром барабанщики в разных концах Петербурга стали собирать народ на казнь изменника и нарушителя государственного порядка. Толпы повалили на площадь Васильевского острова к эшафоту напротив здания коллеги. Остерман в потрепанной лисьей шубе, черной бархатной шапчонке, лежал на соломе в санях, запряженных клячей. Его внесли на эшафот, посадили на табурет. Остерман все сваливался, но солдат крепко держал его за ворот. Беззубо шамкающий сенатский секретарь с поклеванным оспой лицом полчаса читал указ о винах, среди которых было и то, что он к некоторым важным делам, которые по целости государства касались, употреблял чуждых наций людей. Солдат положил Остермана лицом на плаху. Один палач, сбросив тулуп, что был поверх красной рубахи, сдвинул воротник остермановской шубы, оголив шею в седых волосах и метинах от застарелых чирьев. Другой палач, тоже в красной рубахе с закатанными рукавами, вытащил из синего мешка огромный топор с дубовым топорищем и потрогал пальцем лезвие. В это время к эшафоту подскакал всадник и с криком «Бог и государыня даруют жизнь!» протянул сенатскому секретарю бумагу. В толпе недовольно закричали: «Че ж собрали? Рубить каналью, так рубить!» Остермана забросили в сани и на другой день милостливо отправили на вечное заточение в Березов, где 6 лет. До самого часа смерти прожил он вместе с верной Марфушей в избе, когда-то построенной Меншиковым. Матвей Баженов до глубокой старости помнил о Меншикове, что так загубил свою жизнь. Часто бывал в церкви Спаса, подолгу сидел возле могилы Марии и все удивлялся, откуда на ее холмике зелен камень, очертаниями схожий с сердцем, чья рука положила его сюда. Борис Изюмский. Соляной шлях. Глава 1. Трудное решение. Евсей Бавкун пересек Бабин торжок, миновал бронзовые женские фигуры на площади 4 медных коней, привезенных в Киев из Корсуня еще князем Владимиром и поднялся на холм.